Глава 64. Признание. Сторнвода я не знала, поэтому Феро объяснил мне, как добраться от Инквизиции до рынка, а дойти оттуда до дома Эйдена уже не составит труда. Стоило мне свернуть в сторону площади, как меня сгреб в охапку взявшийся словно ниоткуда Эйден. Но не успела я даже пискнуть, как он шепнул: «Не пугайся, Лара, сейчас будем дома». И действительно, вот только что мы были на начавшей оживать улице, как оказались в гостиной. На душе было спокойно, словно вернулась домой. Не в дом, а именно домой. Только после резкого перехода немного голова кружилась, и, видимо, Эйден это понял, так как продолжал меня крепко обнимать, пока стояла, уткнувшись ему в грудь, и пыталась восстановить дыхание, которое по привычке задержала. «Лара!» Легкое прикосновение губ к макушке. «Я так боялся, что ты не вернешься из Инквизиции, но верил, что справишься. После того, как Феро сообщил, что за тобой придут, обратился к королю, чтобы тебя выпустили. Но ничего поделать было нельзя, иначе от тебя так и не отстали, ища новые поводы, чтобы натравить их. Знаю, твой друг мне все рассказал и даже выдвигал предположение, какие шаги ты попытаешься предпринять». Мы так и стояли, обнявшись. Но вот это тихое единение значило для меня гораздо больше, чем пафосные речи, признание в любви и прочие проявления чувств, которые так любят описывать в романах. «Ты как?» Эйден провел пальцами по моей щеке, но в этом простом жесте было столько тепла и нежности, что я накрыла его руку своей, прижимаясь к его ладони, чтобы продлить мгновение. «Спасибо. Уже пришла в себя. Не ожидала просто, что после перехода с помощью портала немного поведет». Эйден бережно подхватил меня на руки и отнес на новый диванчик, похожий на тот, что стоял тут до погрома, учиненного инквизиторами во главе с Бризом. Эйден притянул меня к себе, снова заключая в свои объятия. «Такое ощущение, что ты меня боишься отпустить». «Мне кажется, что стоит хотя бы на мгновение убрать руки, и ты исчезнешь, Лара, растаешь предрассветной дымкой. Все то время, проведенное тобой в Инквизиции, места себе не находил, и до сих пор убеждаю себя, что все позади. Ты рядом и не окажешься фантомом, плодом моего воображения. Я понимал, какой ад пришлось тебе пройти, когда забрали меня, но даже не представлял, насколько он страшен. Когда не знаешь, увидишь ли снова любимого человека, но надеешься, что встреча состоится». Я скинула туфли и забралась с ногами на сиденье, устраиваясь в объятиях Эйдена. Мне так же, как и ему, было мало просто находиться рядом. Хотелось раствориться в любимом, врасти в него, слиться. Как все-таки мало для счастья нужно. В гостиной было не очень светло из-за того, что камин не горел. «Ты так и не призвал Роура?» «Нет, не стал рисковать, так как нужно было восстановить дом, а его величество был весьма недоволен тем, с какой небрежностью и нарушениями провели обыск у одного из служащих ему магов. Еще и в назидание другим распорядился, чтобы все исправили за счет тех, кто принимал в этом участие. А так как Бриз был одним из тех, кто явно превысил свои полномочия из-за чрезмерного служебного рвения, то допустить, чтобы он увидел элементаля, было нельзя». Я хмыкнула, представив главного хранителя на ковре у короля. Такого он явно не ожидал. «Ты хочешь сказать, что Бриз не только заплатил за ремонт, но и следил за его проведением?» «Именно так, Лара. Инквизиторы тоже не были в восторге от приказа короля, но перечить не решились. Зато теперь в доме хотя бы можно жить. Чтобы не вносить сумятицу, почти ничего не менял в обстановке. Только попросил мастеров переделать одну из гостевых комнат на втором этаже. Для тебя, Лара. Не стоит больше занимать комнату для прислуги. Я не знаю, как у вас принято, Лара, но хочу попросить твоей руки стать моей женой». У меня дыхание перехватило от волнения. Даже больше, чем от неожиданности. Мне никогда не делали предложения, да и отношений как таковых не было. Замявшись, я прикусила губу, пытаясь унять бурю эмоций, всколыхнувшую меня. «Эйден, ты же знаешь, кто я, и что со мной не все так однозначно. Феро предупредил, что хотя являюсь в большей степени человеком, но остатки предрасположенности к водной стихии так и останутся во мне навсегда. Не просто так Роур всегда считал меня водницей. Огонь и вода — две несовместимые стихии, поэтому они не только отталкивают друг друга, но и не позволят иметь общих детей. Рано или поздно мужчины все равно начинают мечтать о наследниках, тем более что ты намного выше меня по статусу. Как бы мне ни было больно произносить эти слова, но лучше сразу расставить все точки над «и» и оговорить тревожащие моменты. Я знаю об этом, Лара, и хорошо все взвесил, прежде чем предложить тебе свою руку и сердце, хотя они и так давно принадлежат тебе. В конце концов, даже у простых людей не всегда рождаются дети, и пара живет так или принимает в семью сироту, а то и нескольких, чтобы подарить им свою любовь и тепло. Для меня такой шаг не является проблемой. Понимаю, что каждая девушка мечтает о полной семье, родных детях и готов принять любое твое решение. Даже если ты отвергнешь мое предложение, то ни капли осуждения от меня ты не увидишь. Но всегда буду рядом, если понадобится помощь. Просто как друг, без какой-либо навязчивости и давления. Ты мне действительно очень дорога, Лара, чтобы я мог эгоистично лишить тебя счастья. У меня комок подкатил горло, так как я чувствовала искренность в голосе Эйдена и понимала, что он действительно смирится с моим отказом, если приму такое решение, как бы тяжело ему ни было. «Я согласна, Эйден Марлей, стать твоей невестой, а затем женой. Прошу лишь об одном. Если вдруг так случится, что наши отношения исчерпают друг друга, то не станем усугублять ситуацию, а просто разойдемся. В моем мире я видела достаточно браков, когда супруги продолжали жить вместе, но превращали совместное существование в наказание и пытку. Ты даже не представляешь, насколько я счастлив услышать твое «да», Лара, и даю тебе свое слово, что не стану чинить препятствий при разводе или тайком заводить вторую семью. Не хочу, чтобы с нами произошло то же самое, что и с моими родителями. Нет ничего страшнее и больнее предательства». Эйден продолжал гладить меня по волосам, пропуская пряди между пальцев. «Я не из тех, кто способен на подлость». «Знаю, Лара. Но как быть с отворотом и пропавшими артефактами? Ведь те, кто все это затеял, так до сих пор и не найдены. Пока меня считают всего лишь твоей служанкой, хоть и в статусе любовницы, предпринимать какие-либо активные действия против нас двоих поостерегутся? Я думал об этом, поэтому не хочу подставлять тебя под удар именно сейчас. Если ты не обидишься, то хочу предложить пока не афишировать наше намерение насчет свадьбы, хотя бы на пару недель, чтобы сориентироваться, что происходит и как в дальнейшем поведут себя злоумышленники. Мне достаточно того, что ты согласна стать моей женой, но какое решение примешь, так и будет. От своих слов я не отказываюсь и, как уже говорил, отступать не собираюсь в отношении тебя. Никаких обид. На данный момент это самое разумное решение из всех возможных. Идя на поводу у своих амбиций и желаний, мы можем лишь все усугубить. Лара, ты необыкновенная девушка. Эйден коснулся моих губ, даря чувственный поцелуй полной нежности. Да, я действительно готова пройти с этим мужчиной рука об руку по жизни, быть его опорой, как и он моей, что бы ни случилось. Мы наслаждались близостью друг к другу, не переходя за черту, как бы того нам ни хотелось обоим. Осталось лишь открыть мою последнюю тайну Эйдену, раз мое происхождение не стало для него препятствием, чтобы заявить о своих чувствах. Мне всегда было, есть и будет важно доверие. Тащить в новую жизнь грязь из недомолвок и секретов не хотелось. Было страшно, но лучше сейчас, чем никогда. «Эйден, мне нужно было бы рассказать все до того, как давать согласие, и понимаю свою ошибку». Но лгать тебе не хочу. Иначе рано или поздно проблема может нарасти, как снежный ком, который разрушит все. Эйден усадил меня к себе на колени и с теплотой посмотрел. «Лара, что бы ни произошло, нет такого, с чем мы не справимся. Думаю, нам удастся найти верное решение». «Дело в том, что я не случайно появилась в этом мире и почти в этом теле. Меня призвал Дерек Норенхайт на место своей умершей племянницы». Запинаясь, я рассказала обо всем, что произошло с той самой минуты, как очнулась в теле Норы и до того, как попала к просящим. Эйден слушал внимательно, не перебивая, лишь поглаживал меня по спине, чтобы успокоить, когда голос начинал пропадать. Слишком живы были в памяти дни, проведенные в доме Норенхайтов. А еще я думаю, что дядюшка Дерек каким-то образом связан с пропавшими артефактами. Слишком сильна в нем жажда власти. «Я считаю, что ты права. Не может быть столько совпадений. Насколько знаю, граф Норенхайт сейчас впал в немилость у его величества из-за потери контроля над источником. Но об опале речи не идет, так как все уверены, что все произошло из-за гибели наследницы, когда взбунтовался источник Хаддеев. Так как Норан по-прежнему продолжает орошать земли графства, король надеется, что со временем родовая магия вернется к Дереку и привязка восстановится. Если этот дядюшка...» — Эйден скрижетнул зубами, не оставшись равнодушным ко всем издевательствам, которые пришлось вначале пережить Норе, а затем мне... «Продолжит искать пути подчинения источника, то может вывести на тех, кто ворует артефакты. Тем более, что кольца Лаэтана как раз рассчитаны на водную стихию. Но, Лара, пока никто не должен узнать ни о том, что ты подселенка, ни о том, кто тебя призвал. Просто казнят, не разбираясь. Выход только один — найти доказательство вины графа Норенхайта, подтвердить его желание захватить власть и при этом твою полнейшую непричастность к этому. На это нужно время, особенно если учесть твое недавнее пребывание в Инквизиции. Клятву верности его величеству ты принесла. Нужно показать, что продолжаешь ей следовать. Брак со мной лишит власти Дерека, но может быть оспорен, так как не было получено согласия старшего родственника. Я призову Роура. В этом доме он сможет обеспечить твою безопасность».